Может быть, не так сильно загружать свои как бы вечера, а, например, там. Нет, да. Ну, например, вчера, сейчас мы не пошли на волейбол, потому что у меня не было сил. Я говорю, дети, извините, но я сегодня не... Потому что на волейболе мне надо с ними участвовать. Ну, мне самой надо быть активной, с ними прыгать, лазить, бегать. Но я чувствовала, что после сегодня я это не осилю. У меня же я еле до дома, как бы ноги, знаешь, уже там за собой тащу. Я говорю, да. И это, я говорю, нет. И я себе сказала, что... Ну, отдохни, что нельзя так уже, но это уже перебор. Вот, как бы. И я тогда да, детям объяснила, что давайте мы сегодня пропустим, что я не могу. Как бы, я, ну, это будет уже все. И мы поехали там. В принципе, мы эту тему с тобой немножко уже разбирали в прошлый раз, да? Да. Вот. Изменилось ли что-то в твоем расписании? Создала ли ты для себя какую-то дополнительную вот эту поддержку в виде своих родственников и сына на тот вот период, когда мужа нет дома? Не, подожди так. Если я подключила больше людей, помощь мне. Да, потому что я больше, как бы, я, как бы в критических ситуациях я прошу помощи у мамы. Но это она как бы моя палочка-выручалочка в какой-то степени, что я, то есть, по сути, только она сама устает, знаешь, на работе. И, да. Я прошу помощи у нее, ну, вот. Я говорю, ты можешь там приехать, забрать детей, ну вот, хотя бы после садика, потому что мне надо после работы бежать в садик и забирать детей. Я больше стала просить помощи на работе, ну, у моих коллег, например, если я там вот, мальчик меня тут доводит, я чувствую, что все, я уже все. Я говорю, можете его там, ну, 5 минут за ним присмотрите, я как бы, ну, как сказать, ну, я там отдохну, или, может, я оденусь спокойно, знаешь, как-то вот так вот. Я не могу, потому что мне надо и за ним смотреть, и себя издевать, и, знаешь, как бы нет, я от него не могу оторваться. Мы с ним 8 часов в сутки находимся. Uh-huh. Это тоже тяжело. Я как бы вот стала больше как бы не стеснять, я уже спрашиваю своих коллег, я говорю, так, я говорю, я хочу в туалет, я говорю, посмотрите, пожалуйста, за ребенком. Ну вот, да, да, конечно, без проблем, идти спокойно, как бы, ну вот, мои такие вот 5 минут я могу провести. Я стала на своей кофе-паузе, вместо того, чтобы налить себе чашку кофе, я стала медитировать. Я ложусь почти на диван, включаю запись в наушниках и лежу там 5 минут, и вот это у меня вот, вот как бы мой коллектив меня поддержал, как бы они все сидели на кофе-паузе, говорю, извините, я говорю, мне надо лечь. Они такие, да, вообще, типа, ну, не вопрос, как говорится. Мы, и они очень меня тогда поддержали, что как бы они тихо сидели все эти 5 минут, никто не разговаривал, вообще никто не разговаривал. Хотя я была в наушниках, но они как бы, вот это было очень... Ну, это очень большая поддержка сейчас для меня тоже в какой-то степени, что они понимают, что мне надо перезагрузиться, а другого места у нас для уединиться у нас нету, кроме учительской. Да. Сыну, я с сыном поговорила, что когда-то в какие-то дни мне надо больше времени, ну, в смысле, не больше времени, а больше поддержки, может, больше помощи. Что он сказал? Вот, с этим он... Он сказал, да, хорошо, но мы будем вот как бы, ну, как сказать, меняться в какой-то степени, что, например, в субботу вот сейчас вот у меня рабочий день, я с утра посидеть со своими вот брат-сестрой, я поеду на работу, но после вечера он пойдет со своими друзьями гулять, как бы я вот ставил погулять. То есть, в принципе, ты уже создала договоренности, которые пока еще не внедрились. И ты ждешь вот этого момента, когда это все начнет работать. Сыном? Да. И сыном мы уже... Нет, сыном мы уже попробовали такое, что он один раз тоже... Один раз он тоже мне как бы помогал с детьми. Но он сказал, что типа вот у нас в этот день будет в школе праздник, можно я там пойду к другу? Я говорю, так, давай, как бы, я говорю, мне там надо машину, типа, ну, что-то с машиной было сделать, я говорю, я с ними ехать не хочу, я говорю, ты можешь с ними посидеть 2 часа? Да. Я съезжу, сделаю, что, а, мне надо было купить продукты для, для школы, или мне надо было закупить продукты для вот моего клуба. И я говорю, что вот я хочу закупить продукты, ты с ним посидишь, и потом вот этот вот там день ты пойдешь к другу. Куда хорошо? Ну, без проблем посидел как бы с друзьями, потом вот в день Х он поехал к другу. Ну, как бы я знала, что он у друга, и как бы все было, ну, как бы хорошо, в плане, что вовремя пришел домой, и все как бы у нас вот с ним такая есть. Ну, мы... Когда ты это проговариваешь, что происходит внутри тебя? Мне легко становится. У меня даже вот, когда я вспоминаю, ощущение, как будто бы ты создаешь панику там, где ее нету. Как бы, ну, да. Получается, у тебя есть поддержка, тебя понимают на работе, тебя как бы поддерживают на работе, да, тебя поддерживают твои близкие, родные, вот. И тем не менее, ты зачем-то заводишь вот эту шарманку, вот эту какую-то старую свою историю. Где в твоем детстве ты, в принципе, плюс-минус поступала так же? Когда мама встретила с отчимом. Ага. Тогда я была невыносимая. У меня было все. Ну, в смысле, я была в таком... То есть появился какой-то новый период в твоей жизни, вот да. У тебя сейчас новый период в жизни, у тебя работа новая, да, ну, как бы, да, больше стало. У тебя муж стал уезжать, да, теперь его нету рядом. И ты, получается, двигаешься по тому старому сценарию. Какую-то панику наводишь там, где, в принципе, вот когда ты рассказываешь, да, ты даже сама говоришь, мне становится легче, когда я говорю, и ты же видишь, сколько людей тебя поддерживает на самом деле. Да, вижу. Ну, в смысле, да, я когда вот это проговорила, да. Я стала головой понимать, что да, как бы, так, так и есть. Ну, вот, в смысле, что... Я никогда не думала о том, что, может быть, это и есть доля правды, что я подняла панику там, где ее нету. Когда ты сейчас это осознаешь, что происходит с твоей гири, как ты себя чувствуешь внутри? Мне легко. Что поняла, что осознала про себя сейчас на данный момент? Я осознала, что я паникер. Потому что я стала вот так вот в голове прокручивать, например, утреннюю ситуацию, да, там, блин, по сути, в некоторых моментах я могла даже не психовать, а просто спокойно, типа, как бы, отреагировать. И то же самое, как бы, ну, на работе у нас еще день такой насос, а тут я ничего не могу сказать. Я имею в виду, если так вот прокручивать дни, которые были на этой неделе, в некоторых моментах, действительно, я могла бы так сильно не психовать, чтобы, ну, вот, относиться к этому спокойно и, может быть, да, там, посмотреть на это все с другими, с другой, как бы, взглядом. Да. Как будешь поступать теперь по-другому? Та же самая ситуация с волейболом и детьми. Если кто-то, кто может тебе реально помочь и сводить деток на волейбол, чтобы ты отдохнула пару часов в уединении сама с собой. Есть, да, ну, в смысле, что да, я могу попросить вот опять же маму и старшего сына с ними сходить. Предложи им это что-то, что ты можешь для них доброго и хорошего сделать взамен, чтобы они чувствовали себя неиспользованными, да? И просто договорись с ним, у тебя шикарно получается. Вот, обсуди эту тему с мужем, что вот когда он уезжает, сколько людей тебе дополнительно помогает, и как бы он тоже мог поддержать этих людей, когда он приедет обратно. Да, чтобы он тоже понимал, что когда он уезжает, то... Здесь жизнь у вас не заканчивается на этом, да, она продолжается, она как бы активная, и что, ну, нужно восполнить этот ресурс, как бы его отсутствие. Да. Вот, и просто спроси у него, и посмотри, как тогда будешь себя чувствовать, и напиши нам, как у тебя происходят эти все изменения. Да, я постараюсь. Но сейчас мне муж решил заполнить мой этот ресурс. Это поездка в Эстонию. Вот. Очередной что-то другое, да, что типа надо. Ну вот, что надо как бы отдохнуть и кстати, вот, ну, перезагрузиться. Да. Холодильник вешает списки людей, которые прям напиши «Моя поддерживающая среда». Или даже можешь сделать вот упражнения, модули, там, поддерживающая среда, и прям пропиши список людей, вещей, книг, аудиозаписи, что тебя будет поддерживать в экстренной ситуации. Тогда, когда этот список будет у тебя на виду, ты вместо хлеба ты будешь видеть этот список и понимать, что ага, поддержка, вот у меня список людей, которые реально могут мне поддержать. Или список вещей, которые меня могут поддержать. И хлеб здесь вообще ни при чем, на самом деле. Как сейчас отношение к хлебу? Вот, как бы к хлебу, к булочным этим изделиям. Хотелось бы их спокойно. Сейчас... Нет, сейчас я не хочу. Нет. Окей. Нет такого желания. Да. Ну вот так, смотри, такая получилась... Мини-работа, это я работала сейчас с тобой. Алгоритм устранения срыва, плюс немножко взяла из нашего с вами разговора со страхом. Начальную часть взяла разговор со страхом, да, что где в теле есть ощущение, вот это, да, что говорит о ощущении. Потом я полностью пошла по вопросам, которые связаны со срывом. Вот, поэтому... Это еще раз говорит о том, что если у вас происходят срывы, это нормально. Самое главное эти срывы проработать и увидеть, что как бы чтобы сценарий не повторялся. Да. Да, спасибо. Я сейчас звук выключу, потому что у меня звонок прозвенел, у нас урок начинается. Всего хорошего тебе. Спасибо тебе еще раз. Да, да. Всего доброго. Пока. Пока-пока. Ну что ж, девчонки, ну такая у нас была работа сегодня. Я первую часть не успела записать, потому что в телефоне была, но тем не менее концовку я записала. Вот, запись сейчас идет, сможете потом прослушать, если надо будет. Вот, кто поделится? Оля, как у тебя дела? Как ты съездила? Как ты себя чувствуешь? И какие у тебя там изменения? Привет! Съездила я хорошо, ну, правда, когда я приехала, меня скосил кишечный вирус. Ну, точнее, не только меня, сначала мама, нет, сначала дочка была еще на Тенерифе, потом мама, уже прямо перед полетом, и вот потом я после дня рождения сразу. Не знаю, как бы, в принципе, мы ничем не отравились, у меня было, как выяснилось, такое ощущение, что это просто вот мы... Устали, наверное, друг от друга две недели. Да. Потому что у нас были такие моменты, мы жили в апартаментах двухэтажных, но как бы мама с нами. То есть, и вот мама, муж, и, как бы почти две недели мы были все вместе, и вот такое какое-то пресыщение было. По вечерам мы с мужем, конечно, там гуляли куда-то, ходили, мама отпускала нас, с ребенком сидела, но тем не менее. И вот мне кажется, вот то, что вот накопилось... Это все, видимо, повылезало. Не знаю, почему у ребенка только одну ночь, а у нас там подольше. Вот. Так я съездила хорошо. Это вот как я приехала, точнее, вот я разделила этот отпуск, как вот две жизни совершенно разные. Там ты вот ни о чем не думаешь, там вот солнце, люди другие, атмосфера другая. У нас, я как сказала, были апартаменты, мы там либо готовили сами, либо там раз в день где-то кушали. Да. Есть вообще не хотелось, абсолютно. Вот мы лежали на пляже, где-то чем-то заняты, гуляли. То есть, но на удивление, когда я приехала, вот сразу измерилась, что-то я это не скинула вообще нисколько, хотя почти не ела. Но потом мне какой-то ротавирус помог скинуть 2,5 кг за сутки. После перелета, кстати, же 3 килограмма где-то тело удерживает, потому что атмосферное давление меняется, и тело в шок впадает, и оно несколько дней может держать этот вес. отечность. Но чисто вот внешне, когда я ходила, там у меня не было вздутого живота, ничего такого. То есть я как бы щеголяла в купальниках, не втягиваясь. А хотя, кстати, вот там был у меня один раз срыв, что-то мы там повздорили с мамой, естественно. Короче, я была уже в таком напряжении, а она там со своими фырканьем. Ну, короче, муж тоже сказал, что как собачитесь с утра пораньше там. Да. Ну и вот. И она меня выбесила до такой степени, что я отрывала и металла, ходила. Думаю, ну, блин, что мне делать, как бы не уйти, ну, как бы в другом месте. И я, короче, налила себе чай, и были куплены у нас местные там какие-то кексы. Я их стала трескать, просто вот, ну, один за одним, как вот дома тогда виноград да. съела, успокоилась, легла, вот там не было этого, как он называется, кондиционера, там такие, знаешь, как лампы с вентилятором, вот да. как такими лопастями. Я пошла на второй этаж, легла на кровать, включила эту лампу и вот обдувала себя, вот сгоняла вот этот весь негатив. Вот. Ну, вот самый такой один раз был мощный, потому что я там разозлилась. А другой раз как-то я уже не ела, просто вот... Потом уже под этим вентилятором лежала и отдала. Вообще, и как бы не было интереса к еде. Мы даже купили один раз там торт, просто попробовать, что там делать местные. И вот я... С тортом, кстати, мне понравилась такая реакция у людей была. Я шла... по улице, его держал в руках, потому что мне захотелось дико в туалет, и я бежала впереди остальных с тортом по улице, и все такие, о, господи, типа, день рождения, и столько было внимания, и я подумала, что торт это не просто вот, там, я захотела его к чайку, да, а это вот как люди, которые смотрят на меня, они думают, что это вот торт, это должно быть праздник, это день рождения или что-то, начинали там поздравлять. Я такая, нет, типа, я его просто сожру сегодня. Но в итоге я в тот вечер мы его съели, его перед, ну, короче, в последний день там попробовать как завершение отпуска таким праздником. Вот. И потом я приехала в Таллин, у меня вот как раз день рождения, ну, в ночь было, так скажем, полет этого. Мы тут купили торт, и как-то я знаю, что мне... Его надо попробовать, потому что, ну, типа, праздник. Ну, кусочек я его съела, а потом он так и лежал. Потом у меня, конечно, накрыл этот ротавирус. И все он меня не интересовал вообще. Мне понравилось вот это моя... Ну, видишь, что понравилось, как бы. Явно не может понравиться такая чистка. Это было жестко, что я лежала трупом. Но мне понравилось, насколько я вот так опустошилась и... Такая легкость была. Конечно, было неприятно, что, например, какой-то запах или что-то меня начинало дико ну, тошнить. Меня именно как бы упало. Такой был ротавирус у меня. Но мне нравилось чувство легкости. Я тут купила до отъезда себе такой типа как топ-корсет и примерила его с юбкой. Как я помню, что я говорила, хочу типа юбку и топ. И вот я то, что там два дня валялась трупом с ротавирусом, я примерила, я как-то так сдулась, что вот она мне так хорошо смотрелся, мне так это нравилось, что после вот этого еще там два дня я никак не могла прийти к вашей чистке. Ну, я хотела начать с первого дня, там, типа, первый день вы там ели обычно, потом без соли, потом супы. И вот мне все было, ну, никак не начать, потому что, ну, как так вот, я уже все. А я же тебе писала, там. Что обязательно, ну, начни с того дня, на котором мы находимся, потому что после вот этой такой процедуры очистки у тебя, тебе нельзя было мясо, например, сразу же. А я в итоге я мясо не ела. Я у кого-то тут у вас фотку увидела, нарезанная свекла вареная. Да. Купила себе эту свеклу. Угу. Вот, я ее поела и только суп, как бы, в принципе. Фрукты, я мандарины только сейчас ем, а так вот, ну, то ли вот то, что вот у меня так очистилось, у меня вот тяжесть наступает. Тут недавно съела кусочек сыра, хотя вот я уже, сколько мы с вами общаемся, вот этот месяц или полтора, я сыр за все время, наверное, раза два ела только, типа, как я сошла в молочке. Вот. И вот я съела этот один тоненький кусочек менталя, и мне прям вот я так как-то это, такая тяжесть была сильная. Потому что когда у тебя чистый организм, в сырах там очень много жира. и очень много соли, добавок всяких, и получается, когда мы на чистую вот этот организм едим эту еду, наше тело, оно, ну, в шоке пробывает просто, и оно просто, потому что оно чистое, и поэтому оно реагирует на каждую вот, ну, приход, который как бы, ну, не готов, у него среда там другая, она чистая, да, и вдруг пришел какой-то кусок жира, поэтому плохо. Также плохо, когда, ну, вот, булки или хлеб резко ешь, да, тоже плохо, вот, потому что это все раздражает просто среду внутри, вот, это просто... Единственное, когда вот я, ну, типа, меня там тошнило, я выяснила, что нужно есть, так как я 2 дня вообще не ела абсолютно, да, то есть без шуток, даже ни чая, ничего, потому что у меня почти прям плохо было. Там сказали, ну, где-то вычитала, надо есть сухари и сушки. И вот я купила сухари и сушки. Ну, кстати, вот если есть булку, да, там и торт или что-то такое, ты вздуваешься, а от сухарей как-то не было. Вот я погрызла эти сухарики, запила это дело чаем, завалилась там спать снова и чувствовала себя великолепно. И даже вспомнила, какой это был фильм, нет, не фильм, передача, про когда-то давно, это была, да, Клаудия Шифер, манекенщица, что они там едят рис, пьют воду и едят сухари. Я подумала, о, ну вообще-то неплохо было там есть эти сухари, не так страшно, зато скидываешь вес. А потом подумала, там же вообще ничего нет, никаких питательных веществ. То есть, ну, как бы, одно лечишь, другое калечишь. Но, в принципе, такая, как бы, сухаринная чистка, ну, была, так скажем, нормальная у меня. Сейчас вот я планирую сегодня есть супы, ну, не супы, а суп и там овощи, вот, и фрукты. Вот где-то я читала, что кто-то там не мог есть целыми днями фрукты, овощи, тяжело было. Мне кажется, вот с этим я справлюсь точно. А вот, например, где крупы... Я уж думаю, что, господи, какую мне крупу или кашу? То есть мне вот они не очень заходят. Если не заходят, то есть, тогда не бери. Например, то есть как бы это нормально. Если ты изначально не очень их ешь, тогда они тебе и не нужны. Не бери их, как бы ешь овощи просто. И бобовые какие-то можешь добавлять, например. Вот, кстати, бобовые тоже не очень. Я от них тоже сдуваюсь, в принципе. Тогда как бы вот, ну, как бы вот это и есть, что наша задача попробовать разные, ну, разную еду для того, чтобы почувствовать, какая из этих всех, всего того, что есть, ну, в магазинах, да, есть то, что действительно ваше. И когда вот эта чистка проходит, когда ты в чистом вот этом измененном состоянии, начинаешь пробовать разную еду, тело, оно реагирует, на что-то реагирует вздутием, и ты понимаешь, что на самом деле это вообще не супер твоя еда. Зачем есть еду, которая делает тебе плохо? Ее начинаешь убирать, добавляешь другую еду. Опять эти крупы, их можно пробовать, экспериментировать и проверять, это ваша еда или нет. Если от круп тяжело, плохо, значит просто убирайте их из рациона. Вот это и есть главное — найти свой подход. В принципе, он у тебя есть, да, как бы, его сейчас нужно просто подрегулировать, да, если супы, то какие супы, да, если фрукты, то какие фрукты, от каких фруктов плохо не становится. И таким образом ты, получается, создаешь свое собственное меню и свое собственное понимание, что есть хорошо для твоего организма. Ну, да. Но из плюсов, например, того, что вот как я себя стала вести, да, по поводу срывов эмоциональных. Да. Раньше, вот я слышала, Маша, да, сейчас говорила, что вот как-то на ребенка иногда, ну, да, больше, ну, у меня, во всяком случае, было 100-200% мои все вот психозы, злилась на мужа, на маму, психовала на ребенка, на Катю. Сейчас как-то вот она уже стала... такая вот, уже ребенок осознанный, то есть она понимает, что мама что-то там бесится или мама злая. А я не хочу, чтобы она говорила, что вот у меня тут мама злая. Я понимаю, что это не на нее я как бы злюсь, а вот на, там, на мужа, да, это, предположим, или на маму. Но с мамой мне как-то проще там высказаться, а с мужем потом что-то он стал последние там 5 лет раньше, да, мама молчала, а сейчас он тоже может мне в ответ что-то сказать. Раньше такого не было. Вот, и это как-то уже начинаю либо сдерживать себя, либо вот как-то пытаться гасить сама, ну, Или вот я тут могу очухаться, тогда вот с мамой поругалась, стала есть эти кексы с чаем, я понимаю, что вот она меня вывела, и поэтому я сейчас вот уже как бы в голове-то я знаю, что почему я ем эти кексы, мне надо это все гнев свой заесть сейчас. Смотри, в нашем, у нас в этих в практиках как раз-таки есть все вот эти алгоритмы, их можно прям либо скриншоты в телефоне сохранять, да, либо там еще куда-то, они помогают проживать эмоцию. Вот даже, ну, вот этот срыв, если тебе хочется пойти съесть кексов, да, например, ты перед тем, как съесть этот кекс, или даже во время, когда ты ешь этот кекс, открываешь эти вопросы, и они помогают твоей голове выйти из замкнутого вот этого круга, они помогают тебе понять, от чего ты сейчас ешь, а вот этот вопрос, а как я не должна вести себя в этой ситуации, да, не должна есть в этой ситуации. И вот от того, когда ты начинаешь признаваться сама себе, что ты что-то делаешь сейчас неправильно, что не ведет тебя к легкому состоянию, когда ты даешь место своим эмоциям, когда ты понимаешь, что где-то, как бы, может быть, и сама вот в чем-то не права, да, то есть когда ты начинаешь заставлять свой мозг видеть ситуацию как бы со стороны, то тогда в этот момент отпадает желание заедать, потому что проработка эмоций идет через вопросы. Вот. Или есть вот 30 способов, прям в первом модуле, в первом уроке у нас там есть 30 способов снятия проживания эмоций. То есть вот это вот порвать листочек бумажки, порисовать что-то, да, даже просто загогульки, закаракины какие-то на бумаге рисовать, знаете, ручкой вот так вот. Это уже как бы проживание эмоций. Я вам даже присылала один раз картинку того, как я проживала эмоции, только не через текст, а через просто рисовала какие-то круги или какие-то абстракции на листе бумаги. То есть, получается, в мысли в голове прогоняешь, и в этот момент просто рука делает вот это машинальное движение. То есть наша задача научиться заменить машинальное движение еды, да, закидывать себе в рот, заменить на машинальное движение ручки, например, да, или спицы, да, или еще что-то. То есть, помогать себе действительно проживать правильно вот эти все ощущения и вот эти все ситуации. Тогда не будет просто копиться на людей обида, не будет копиться и накапливаться вот эти какие-то ситуации, которые один раз держала себя, один, второй раз держала себя, третий раз держала, а на пятый уже будешь орать на всех и на вся. И наша задача не сдерживать, наша задача научиться экологично проживать. Вот. Угу. То есть, в принципе, твоя задача в этом и есть, научиться экологично свои эмоции, вот эти гнев, да, свою импульсивность, которая такая зарождается в какой-то момент, просто экологично для всех проживать. Во-первых, это нужно и для того, чтобы ты научила ребенка в будущем экологично так проживать. И дети тоже могут там и кидать вещи, да, и там ругаться, и орать, и кричать, ногами топать, там дверьми хлопать. И наша задача как родителей показать им, как можно по-другому проживать свои эмоции. Вот. И тогда они будут с нас брать пример. Ну, да. Как вообще сейчас себя ощущаешь? Вот как твой вес по, ну, вообще всему итогу вот за все это время? Ну, чистым 1.5 минус. То есть, как бы, если вот не брать мои, как называется... Короче, я пришла, уже было 54, так, по-моему, писала, или почти 55, как-то так. Сейчас я 52,5. Угу. Как ощущаешь себя при этом всем? Я вот сейчас еще то, что после загара, да, то есть, когда я загорела, я, то ли от загара, то ли от чего, мне кажется, у меня руки худее стали. Ушла отечность. Ну, может быть. Вот. В целом ощущаю себя, лучше. Угу. В чем-то я как... Я стала больше, как бы, не то, что вот я раньше знала, да, например, от чего мои там, то, что я бешусь, от чего мои проблемы и так далее. Сейчас, тогда я как бы знала в это как в общем. Сейчас я иногда вот сама понимаю, так, я хочу сожрать там что-то, или вот я начинаю заводиться, я уже знаю, что вот не надо, и я знаю, что я вот начинаю заводиться, что я дальше буду делать. То есть, например, тот же кекс, тот же там виноград, да, и вот я его начинаю, например, есть, и я уже понимаю, что причину, по какой я завожусь, и, типа, Оля, надо бы остановиться. Да. А, вот еще, кстати, когда мы были на море, я вот ходила, например, ну, с мамой там какая-то или что-то такое вот завелась, я пошла купаться, и вот мне хорошо, кстати, помогает, и даже в Таллине когда-то давно, я это тоже практиковала, еще до ребенка, когда я плаваю, да, я плаваю лягушкой, да. И когда вот, так сказать, ты вот не ныряешь, а вот плаваешь, и вот как бы с каждым своим вот этим вот движением руками я с головой окунаюсь в воду, то есть как вот выдыхать в воду и целиком погружаться. И вот я помню, как-то раз была тоже, ну, давненько еще жили на прошлой квартире, я ходила в бассейн, и вот я, например, заведена, и я начинала себя, как сказать, ну не то что изводить, а вот так вот плавать, ныряя, как, ну не то что до бессознательного состояния, а вот задерживая дыхание. И вот это, знаешь, это примерно как люди бьют там грушу или там кидаются чем-то. Мне вот это вот как... Супер, это же крутой метод. Всех своих демонов так вот выпустить, да, в воду. Я тоже люблю так. Я когда в море тоже купалась, там вода соленая, конечно, глаза потом, ну, я глаза не открываю, но на ресницах остается, глаза, конечно, красные потом, но вот так вот, я помню, они меня аж потеряли. Оля, где ты была полчаса? Я говорю, плавала в море. То есть правильно я понимаю, что у тебя в ближайший период появится новое хобби, увлечение, плавать, ходить? Ну, не знаю, мне нету кайфа где-то там на тренажере, на беговой дорожке. Мне нравится вот отплавать как псих, а потом сидеть в бане или в джакузи. Я говорю, правильно понимаешь, что у тебя скоро это хобби появится в жизни? Думаю, да. Супер, ну это же классное открытие для себя. Смотри, ты даже вспомнила, что когда-то ты это делала. Да, это было в Адакескусе. Там, кстати, вот хорошо было в Адакескусе тем, что там только вот одна или две бани, и не было никаких соблазнов посидеть там в джакузи, поскрабироваться где-то. То есть ты пришел и плаваешь. Еще там были такие, как они, типа, не знаю, как сейчас, типа, где ваша шапочка для плавания? И ты там дисциплинированный. Вот она. Или забыл. Они тебя выносят, ты надеваешь. То есть, ну, ни туда, ни сюда. Ты плаваешь как вот просто вот как в спортивном, каком-то конкретно спортивном центре. СПА тоже там же. Там большой бассейн. Там, конечно, есть... Там целая куча отдельных стоящих и джакузи и так далее. Я сейчас там, естественно. Ну, в принципе, да. Но если как бы, ну, понимать, что сначала надо пойти поплавать, то там тоже, там клево, когда плывешь, там это 50 метров дорожка. И тебе не надо так много кругов накручивать, то есть получается, ну, тебе хватает уже, ну, как это, туда-обратно не так много раз надо сплавать, да. И плюс там эта атмосфера спортивная тоже, там же все пловцы, в принципе, там этих купающихся практически нету, все, если идут туда, то плавают. И это тоже стимулирует, ну, как бы так, не сдаваться. А сделать это. То есть я вот в свое время в Кале-СПА ходила, плавала. И потом тоже в банях там тусовалась. Такой кайф был. Вот, и да, вот, ну, как бы так вот, как сказать, своих всех выпустить демонов. Вот мне надо так вот в воду окунаться, когда такое давление там типа на голову, когда, ну, глубже ныряешь. Вот. Как тебе, удается ли тебе прослушать уроки какие-то, которые были недослушаны до этого там? Сейчас пока ничего не слушала, слушала вашу предыдущую какую-то запись. Ага. По-моему, там говорила... О, с кем-то ты там так долго разговаривала, и я прям слушалась и себя вот там находила. Девушка, которая одна, по-моему, у нее ребенок, что-то такое... Когда спрашивала, что бы ты там сделала, что бы еще сделала, чем ты увлекаешься, какие-то хобби, да? И я себя в этом поняла, что вот как бы я в принципе точно такая же, но я это вслух говорю. И вот мне хотелось в этом поучаствовать, сказать, ну почему? Скажешь это вслух, потому что вот у меня было, когда вот послеродовая депрессия, то же самое, все абсолютно. Я знаю, от чего это было, но она это не говорит вслух. Ну, вот прям сейчас это говорить. Проговори нам, потому что это важно, это ценно вообще прям, ой, спасибо вам огромное за то, что вы слушаете эти записи. Прямо сейчас проговори свои мысли, идеи, которые у тебя тогда возникли, потому что это ценно, это важно. Как справляться с вот этой депрессии, да, как справляться, когда на тебе все, и дети, и семья, и быт, еще где-то подрабатывать надо, да, вот, как вообще с эмоциями работать, у тебя же такой огромный опыт на самом деле, да, ты же столько специалистов проходила, вот расскажи немножко буквально, вот как ты из всего этого выходила, что тебе помогало, вот в чем твои фишки были? Ну, во-первых, я все это говорила вслух. Потом, вот, например, то, что вот, началось с того, что я когда забеременела, да, как я говорила, у меня случился какой-то такой заскок. Вот есть такая тема, типа, когда ты беременна, нельзя говорить, что ты беременна. Там сглазишь или что-то еще и так далее. А мне, в принципе, хотелось бы поделиться, но я вспомнила своих вот, ну, на тот момент подруг, с которыми мы ближе всего были, что вот все такие, типа, вообще у них все темы были как бы табу, да, то есть и то, что и беременна, не беременна, я-то что-то вот как-то тогда завелась, даже не про беременность, про вообще про все, про путешествия и так далее, что вот я всегда так откровенна со всеми, а со мной как бы нет. И вот я забеременела, и я только вот единственная там вот из этой компании подруги, которая самая открытая была со мной, мы как-то гуляли, и просто я так, мы шли, там что-то ля-ля-ля-ля-ля, я такая беременна, и дальше разговор. Остановилась, она говорит, что? Я говорю, ну вот да. Вот. Только ей сказала, а остальным я уже была так на нормальном 5,5, даже 6 месяце. Ну, то есть у меня живот уже как бы был виден. Да. И они говорят, ничего не хочешь нам сказать? Я говорю, я просто обожрала шашлыка. Они говорят, Оля, ты беременна? Я говорю, ну, типа, да. И они спросили, почему я не говорю. Я говорю, ну, потому что вы всегда какие-то секретные и так далее. Я говорю, мне хотелось поделиться, но вот чисто из вредности, да. И вот это вот как бы такое... И в тот момент я, наверное, как бы стала больше закрываться в плане того, что я всегда была открыта со всеми. Такая, знаешь, как этот yes man. Например, я работала когда-то, и вот, например, у меня выходной или завтра на работу, а люди собирались куда-то. И я шла вот на эти встречи, то есть я как бы, ну, находила время, хотела вот как бы поучаствовать в чем-то, когда сама просила, как бы в мои ворота никакого как бы не было. Ну, то есть у нас была игра в одни ворота только. И вот это вот все как-то так вот накопилось, и я, в общем, стала сама по себе. И я понимаю, что мне было тяжело, морально очень. У меня муж все время на работе, мама работает по сменам. Но я не хотела никому показывать свою слабость. То есть, что я с этим не справляюсь. Спрашиваю, Валя, у меня как дела? Все, огонь, все супер и так далее. Но вот это вот все супер, как бы я все время одна с ребенком, ну, там мама иногда помогала, когда у нее выходные были. Другая, свекровь, у меня в Марду живет, и они все в Марду, то есть в Таллине, как бы, ну, это. И не хотелось, видимо, ехать, и не было возможности. Они там, в принципе, тоже работают. И вот это вот все как бы давило. Ну, сначала, вот, так скажем, до года еще было более-менее ничего. А потом, когда у нас случился переезд, вот мы тут квартиру эту покупали, новое здание, оно еще строилось, то есть вообще не было ничего. Мы решили, а ту мы квартиру предыдущую быстро продали, то есть у нас было полгода негде жить. И мы сняли в Марду. Потому что, ну, типа, вообще это было, как не сняли даже. Скажи, как ты эмоции проживала про квартиру нам это. Это ужас был. Да, что просто время идет, да, расскажи. Хорошо. То есть ты начала закрываться, да? Я начала закрываться, и в марте я закрылась целиком. Это была осень-зима, такое время года, когда очень все давило. То есть у нас и так, как бы, солнца нет, а тогда еще было еще хуже. Муж работал там... Ну, например, он работает до 6, но пока до Марда доедешь, уже 7, да. И вот мы жили, получается, ни лифта, какие-то громкие соседи, потом там, ну, в общем, ужасное такое, скажем, место, и вот я начинала депрессировать еще жестче. И я не могла сказать никому, что я живу в какой-то жопе, потому что Оля же всегда, и у нее муж прекрасный, все огонь у нас, вот. И с подругами я еще меньше стала общаться, потому что, ну, блин, мне оттуда ехать невозможно было. С мамой иногда, а свекровь, хотя жила она через несколько домов, она тоже особо как бы не рвалась нам помогать. И вот так получилось, что как-то раз я вызвала маму, ну, типа, чтобы она посидела с ребенком, погуляла точнее, а я сделала уборку в этой квартире, ну, потому что это была однокомнатная, мне было неудобно. Мама как бы приехала, а тут еще свекровь как бы заявилась. А не попить ли нам чаю? А у меня время было вот буквально по минутам. То есть, ну, да. Я распределила его, чтобы сделать хорошо уборку и быть спокойной вот эти 2 часа. И, в общем, они сбили мне свои планы. Да. И, в общем, тогда наступил мой первый такой момент, когда вот мне захотелось... Вот они там разбирали свои тортики на кухне, ребенок у меня орал на диване, и в этот момент вот я прямо уже пошла на балкон, мне хотелось выпрыгнуть в окно, потому что вот как-то меня это все охватило жестко, сильно. Да, понимаю, что, то есть ты хотела время для себя, уединение, у меня вчера такое, кстати, было. Вот. Я весь день ждала 5 часов вечера, чтобы поехать в бассейн и на тренировку. Ребенок у меня тут прыгнул в садике неудачно, сидит дома, получается, и у меня башка работает, потому что мне хочется с проектом своим заниматься, да, работу делать, а физически руки ничего не могут делать, кроме того, чтобы играть с ребенком, готовить еду, потому что она дома сидит и нужно приготовить себе, потому что я могла бы и как-то обойтись там без особой готовки, а ребенку по ревасу уже что-то делать надо, и вот для меня вот тоже, и в итоге вечером не приезжает муж. Он приехал в 7 вечера. Просто я готова была разнести весь дом, если честно. Это было очень тяжело, очень-очень тяжело. Поэтому вот. Я понимаю тебя. Угу. Другая моя история была, что там еще похлеще было, тогда меня накрыло. Выходила из всего этого. Выходила. Когда вот у меня случилось второй раз, ну, такая, как сказать, уже как... Мне как-то вот, не знаю, что меня осенило в тот момент, но я стала звонить вот в эту службу, которая, так скажем, ну, экстренная служба, которая останавливает, да. Но там меня ждал полный провал. Они стали со мной разговаривать, я говорю, мне нужен психиатр или что-то такое. Они такие, это был март, они такие говорят, извините, ближайший этот... только в ближайший психиатр только в мае, ничем не можем помочь, кладут трубку. И ты понимаешь, у меня было все прям белое перед глазами, я думала, все, все просто, я начинаю сдыхаться, и никакая, и вообще никакая. И в этом бешенстве, в этой вот психозе у меня случилась какая-то секундная вспышка, и я решила записать все свои мысли в тетрадь. Я взяла тетрадку, купила для ребенка рисовать ее и стала писать туда вот все, что было в голове конкретно, вот со всеми матами, как я всех ненавижу, там все сдохли, ненавижу, гварду горел он в аду и так далее. Да. И это все, наверное, я писала, не знаю, 20 минут, потом я когда пересчитала, я прям охерела, честно говоря, простите за мой французский. Это потому что это были ужасные вещи, которые я вот написала. И вот мне вот то, что вот этот вот супермощный ком гнева, который во мне вот жил, вот этого отчаяния, да. Вот эта вот, как сказать, уязвленность, я его выплюснула на бумагу. Да. Потом пришел муж вечером с работы. Угу. А, вот в это время ребенок орал у меня, там лежал. Мне как-то вот было... Лучше я вот после она лежит, орет, а я вот выплесну, чем я себя убью или ее кого-нибудь, да? И мужа дала эту тетрадь, меня прям трясло, потрясло уже от страха, что вот он сейчас скажет, он, я думала, он меня сейчас сам тут прирежет. И вот он прочитал, и когда он прочитал, он, короче, он был в таком диком шоке, он говорит, это вот то, что ты носишь в себе, все? Я говорю, да. Он говорит, как давно? Я говорю, ну вот уже несколько месяцев, как мы переехали сюда. Короче, потом сразу там засуетились, и Максима мама там иногда приходила, моя мама, я ей не сказала, потому что моя мама бы еще больше завела. То есть, да. Ну, не говорили никому вот то, что у меня тогда было в голове. Да. А когда мы приехали в Таллин, я уже стала ходить к психологам. сначала к одному, ну там, а нет, сначала первый раз, когда ты вообще вот это все происходит, ты ходишь не к психологу, а психологическая медсестра там где-то в медикуме или где-то, и она типа уже пообщавшись с тобой, сделав тест, решает, тебе нужен психолог, психиатр, да, или там кто-то еще. Вот. Меня отправили потом к психологу, точнее, не отправили, я сама его взяла, но там как бы после 15 минут общения я поняла, я говорю, у вас детей нет. Она говорит, нет. Я говорю, вы меня не понимаете. Она говорит, если честно, да. Вот. И потом я взяла уже другого, и потом третьего. И вот третья я вообще брала для ребенка, потому что она у меня там плохо ела, что-то еще. И она говорит, а вам не кажется, что вам нужен психолог? Я говорю, не кажется. И вот мы с ней прорабатывали, и вот она прям вот лучший вариант из всех, что у меня был. То есть как бы... Психолог для тебя была как поддерживающая среда, получается. Там, где ты да. могла выговориться, где тебя могут признать. Где понять. Я могла выговориться, они меня послушают, потому что я выговариваюсь и мужу, и маме, и как бы в принципе всем. Я вот сейчас вам. И как бы... ответы я как бы не всегда получаю. То есть, окей, как бы воздух такой, пук, и все. А там вот хотя бы какие-то, вот, например, последний психолог, который мне больше всего понравилась, она не только говорила, что, типа, вы правы, там, и молодец, или там, не прав, и так далее. Она говорила, она была более жесткая в плане, она не то, что жесткая, она такая вот говорила без заумных слов. Вот все как есть. И вот там в эти мне она мне понравилась. И она мне не сказала, вам надо 15 сеансов у меня и так далее. Она говорит, все, 3 сеанса достаточно. Она говорит, если что, звоните там в любое время просто так. Вот. И в чем-то я стала как бы... Вот она мне задала тоже такой вопрос, как бы в лоб, да? Она говорит, что вы хотите? Ну, у меня, например, с мужем, мне иногда не хватает романтики. Она говорит, что вы хотите? Как в кино, там, сопли романтику? Или чтобы у вас ваш муж в шалаше или где-то в палатке... в съемной квартире, или вы хотите там вот жить как сейчас, и там, может быть, романтик там раз в год будет. Да. Она говорит, ну, типа, да или нет? Ну, то есть такие вот в лоб вопросы конкретно. Вот. Они вот какими-то там заумными, вот, ну, то есть такими фразами. А вот по поводу девушки, которая тогда говорила, да, вот здесь, не помню, как зовут, мне кажется, у нее проблема, например, не только вот в отношениях или вот в чем в поиске себя. Как-то вот, например, у меня самая главная корень проблемы – это вот отношения когда-то с мамой, ну, то есть с родителями. Да. Слишком много было это, не опеки, а зависимости. Или вот слишком они, мама, много... не могу подобрать слово. Знаешь, вот такое есть, как слово «душнило», да, вот да, «душит», да, да? Любовью, да. «Ой, хорошо, надо учиться», или нельзя, «надо возвращаться домой там в 10, в 11». О, контроль, вот, какой-то контроль, вот, какая-то такая созависимость. Да. Вот у меня сейчас, вот я когда стала с мужем жить, ну, как бы чуть-чуть еще там что-то слушала маму, когда появился мой ребенок, все. То есть вот теперь это моя, как бы, мое королевство, мое государство, да. И у нас своя политика. И то есть вот то, что было раньше, я стараюсь как бы так, либо лайтово как-то избегать, да, если это не получается, мне приходится, вот, как бы, как Максим говорит, вы собачитесь, я говорю, по-другому не получается. Вот есть, когда пособачишься, как-то вот отрезвляет маму это все дело. Ну, то есть, ну, смотри, твой способ, тебе важно научиться с мамой устанавливать границы, да, и вот устанавливание этих границ, оно может быть по-разному, да, есть две крайности, можно молчать и типа в игру молчанку играть и тем самым показывать человеку, что он нарушил что-то, да, можно кричать, а можно, ну, учиться такими конструктивными способами создавать договоренности. Они более долгие, они занимают больше времени, да, они, может быть, не сразу решения какие-то приносят, но они действеннее. Вот. Мне самой иногда тоже приходится отставить свои границы криком, и я понимаю, что меня это больше истощает, у меня забирает это ресурсы, И поэтому я всячески учусь, как выстраивать диалоги все-таки так, чтобы и меня услышали, да, и чтобы это не истощало ни меня, ни другую сторону, да. Потому что, ну, иногда мы не умеем друг друга слышать, пока мы не кричим. У некоторых людей же тоже такие установки есть. И вот это как бы вот как раз найти этот способ выговариваться, но при этом всем как бы оставаться в ресурсности, вот это вот, мне кажется, классный навык, который мог бы тебе вот помогать в дальнейшем. Ну, смотря с кем я говорю, то есть, ну, как бы с мамой вот пообщаться спокойно, это не всегда, она не услышит. Ну вот я говорю, у некоторых людей есть это вот, ну как бы, и они привыкли общаться через крик. Это у них есть такое, как, ну, как говорится, восприятие жизни, да? И мы не можем этих людей перестроить, да, потому что мы же не, ну как бы, но мы можем их услышать, то есть тоже, как бы, когда ты виртуоз уже вот в таких каких-то вещах, ты можешь начать слышать другого человека. А что другой человек через тот же самый крик хочет до тебя донести? Ну вот это как бы такое умение, это, ну, у меня есть целый метод на эту тему, да, и я его здесь в нашем курсе не даю, потому что это отдельная история, как говорится, да, но я даю ссылки ненасильственного общения. То есть, по сути, нам важно услышать потребности другого человека, его их озвучить, и тогда вы увидите, как вот это вот, ну, спадает напряжение. И вторая часть, иногда вот как раз-таки люди, которым, ну, важно выговориться, важно как-то эмоции свои проявить. Вот ты правильно говоришь, что если выпустить этот пар, потом становится легче, да? То есть так же и есть, то есть мы, если ржавую воду, например, в кране выпустить, потом пойдет чистая. Нет смысла как бы держать эту ржавую воду и ожидать, что ты нальешь в стакан чистой воды. Нет, нужно действительно этот пар иногда выпустить, и когда он выпущен, тогда спросить, как бы, ну теперь-то мы можем нормально поговорить и решить конкретный вопрос. Вот. То есть как бы иногда только так, ничего не поделать с этим. Ну, да. Кстати, был хороший момент один, когда в аэропорту уже обратно летели, у нас была задержка рейса. Вообще этот тяжелый очень был, почти как в Таиланд, не знаю, 6,5 часов с Тенерифе до Риги, и потом еще там задержка. Так вот, а получается так, что вот за 2 дня у нас у Кати случился этот вирус, потом вот перед отъездом у мамы, а Максим у меня за вот вечер, короче, до отъезда решил нехило коктейлями напиться. Ну, мы вместе пили, но он что-то перебрал. Короче, самый адекватный трезвый человек была я. У которого ничего не болело, я собирала всем чемоданы, то есть это 4 гигантских чемодана. Потом вот это вот все, ну, доехать надо, паспорта у меня, ребенок, если хочет, в туалет со мной. Ну, то есть вот такой вот как бы мощный движ, и я начинала уже заводиться. Слава тебе, Господи, мои родственники, мама и муж заметили, что вот, то есть всем рулю я, так скажем, потому что они не в состоянии. И когда я начинала что-то там дергаться, они такие: так, так, все спокойно, я отведу там туалет, я посмотрю за чемоданами, посиди. И вот как раз это было же ночью на 7 декабря, это как бы, так, сейчас у меня будет день рождения. Я говорю: я хочу посидеть в тишине у аэропорта, где аэропорт, у окна, и посозерцать на метель. Все. Я говорю: меня не дергать. И у меня муж пошел с ребенком там в туалет, побежали. Но я понимаю, что типа он там не справится. И мы пошли туда. И как бы, я говорю, свой прям 12:00 я отметила в толчке аэропорта. Ну, посмеялись, вот. А так, ну, они видели, что вот я, вот если что, и так же это мама никакая, Катя, и они такие: все, типа мы сами, потому что типа, ты уже там на пределе, еще секунду, и ты взорвешься. Да. За это я благодарна, что они это заметили, слава тебе, Господи. Они тебя слышат и видят, да, то есть они тебя поддерживают, просто иногда они это делают по-своему, а иногда это так, как надо. Да. Угу. Ну, круто, я услышала, что помогает все-таки проговаривать свои эмоции, да, то есть, в принципе, говорить самой собой, да, помогает вести вот этот дневник и выписывать все, что у тебя в душе, да, вот эта безысходность или еще какие-то моменты, то есть всю жизнь ставить на стоп, вот даже в твоем случае, да, что даже кричащий ребенок для тебя в тот момент, когда тебе плохо, он тебя не мотивировал, ты продолжала заниматься собой, то есть ты ставила себя на первое место, да, ты выписала эти эмоции, только тогда, получается, у тебя появлялся ресурс что-то вообще делать. И третье, это то, что важно создавать вокруг себя вот эту поддерживающую среду, да, будь то психологи, будь то линия поддержки, да, вот какой-то, кстати, очень много этих линий же сейчас особенно, реально звонить кому-то и выговариваться, и причем при всем, я недавно даже статью читала про такие линии, что в этих линиях поддержки нельзя ни в коем случае им положить трубку. То есть, в принципе, если... Да, они мне потом сказали, психолог сказала, почему вы в суд не подали. Да. Я говорю, какой у меня суд был в тот момент? Да. Ну, то есть, я говорю, я впервые звонила, я не знала, что так можно. Они говорят, они не должны класть трубку, пока вы типа не скажете. Да, потому что в этом плане, как бы, да, вот я тоже эту статью читала, и действительно, ну, когда, вот, например, у меня нет родственников, мне некому даже обратиться за помощью, иногда бывает, что вот эти мысли в голове уже тебя просто уже, ну, изнутри съедают, мне помогают алгоритмы, я точно так же выписываю, да, все то, что вы делаете, ну, вот, есть в душе. И, кстати, как вариант, да, кто не может, ну, позволить себе психологов, почему бы не начать звонить на эту линию доверия? И тоже один из способов, когда вы говорите, можно перед, ну, девочки, у вас уже есть алгоритм, вы можете звонить в линию доверия и проговаривать этот алгоритм. Алгоритм на эмоцию, алгоритм на срывы, они вас поддержат, они вас услышат. То есть это вот действительно, ну, что вот делать можно. Спасибо тебе большое за такую обратную связь, за такую открытость. Мне кажется, это ценно. И вот кому это ценно, важно, девчонки, напишите либо в чате, либо вот кто может поделиться, поделитесь. Окей, Оля, есть еще что-то, что хочется сказать сейчас, или передадим эстафету следующему? Ну, я думаю, передадим следующему. Я скоро, через полчаса, мне нужно будет уехать. Ага, хорошо. Ну, потом... Так что я не до самого конца. Да. Хорошо. Спасибо тебе большое, да. Давай. Ну что, Кристина, поделишься, если у тебя сейчас возможность что-то говорить, или ты на работе? Галина написала, что она слушает нас сегодня. Вот. Как у тебя со временем? Пока как бы происходят настройки, я хочу поделиться своими ощущениями, своими мыслями, идеями. Вообще наш проект, он, ну, как бы движется. У многих огромное открытие про себя. Но меня немножко беспокоит, что у нас у всех как бы сейчас нету таких действенных, глубинных результатов. Я немножко переживаю по этому поводу, я не понимаю, это как бы что-то с моим проектом не так, что-то со мной не так, я что-то не доношу. Может быть, действительно тяжело писать вот эти алгоритмы, да, отвечать на эти вопросы. То есть мне важно понять, как бы, где вот эта вот пробегает ситуация или какая-то история, почему у нас сейчас не такие, ну, как бы сильные результаты, так как это было летом. Или это зависит все от того, что сейчас зима, холодно, и вот меньше движения происходит, да, хочется действительно больше какой-то теплой еды есть, да, и нету, может быть, так много сочных фруктов и ягод, да, и поэтому как бы мы выбираем что-то другое. Или я не доношу как-то качественно идею о том, как нам вообще идти к своей стройности. Или это просто то, что как бы действительно это такие глубокие темы, это действительно проект, который не для каждого, да, и это действительно не так просто начать худеть, как говорится, если в обычной жизни не так просто худеть, да, то тем более не так просто, когда ты начинаешь поднимать пласты именно каких-то вот этих психологических травм. Вот, и в принципе проект, он вам дает основу такую, фундамент, вы как бы понимаете, с чем работать, просто по каким-то своим причинам вы не можете вот эти травмы прорабатывать. Или есть еще в чем-то, то есть мне важно понять как бы, ну, как бы качество нашего с вами взаимодействий. Можете просто мне написать об этом, да, я буду, или мне наговорить там, или мне позвонить, рассказать, или можете в чат написать. То есть для меня важна сейчас на этом этапе обратная связь, потому что уже прошло, в принципе, 2 месяца, да, вот, и как бы на чистки не каждый смог зайти, да, и даже уроки, в принципе, не каждый открывает и не каждый прослушивает. И мне даже вот на этом этапе важно понять, что останавливает просто нажать на кнопку и прослушивать темы, которые я даю. Ведь это я же не заставляю там 10 отжиманий сделать, там, не знаю, 100 приседаний. Я не заставляю выйти вас из зоны комфорта, чтобы поехать в спортзал куда-то. Я не заставляю вас там придерживаться какого-то питания особенного, да, и там на диете все сидим и все там, и худеем, да, там вареную грудку ешьте, там и все остальное отказывайте себе. То есть, в принципе, я прошу вас просто нажать на кнопку, я прошу вас достать тетрадку, я прошу вас взять ручку и выполнить задание. Но я не понимаю, почему этого не делается, я не понимаю, где происходит затык. И мне важно это понять для того, чтобы вам помочь, для того, чтобы помочь сдвинуть эти все процессы. Вот. Вот такую как бы обратную связь хотела бы получить. Вот. Поэтому, если у кого есть какие-то мысли, идеи, пожалуйста, дайте мне обязательно это знать. Вот. Чтобы я тоже понимала. Потому что я переживаю. Я переживаю, что нету эффективных результатов. Вот, мне кажется, у меня, ну, тоже я работаю со своей тут самооценкой, да, или еще какими-то моментами. В какой-то момент мне уже кажется, что, может, я недостаточно хороша в своем деле. Вот, то есть, как бы, поэтому мне важна ваша обратная связь. Вот, что происходит у нас с проектом, да, и почему у нас такая маленькая активность. И такие, ну, результаты у каждого свои, они имеют место быть. Вот, мне нужно понять, почему они такие. Вот. Окей. Это у тебя, дорогая, начинается синдром самозванца. Спокойно. Я поэтому говорю, мне нужен, да, как это, обратная связь, как говорят, чтобы понять, что у меня все тоже окей. Нет, у тебя все окей, но на самом деле, что касательно меня, я могу сказать только за себя. Да, да, да. Почему у меня нет такого прогресса? Условно, я все вижу, все читаю, понимаю, что надо делать задание, и не делаю, потому что у меня на самом деле проблемы с мотивацией. Окей. Вот. Uh-huh. То есть, как бы, я понимаю логически, что мне надо скинуть вес, я понимаю, зачем мне это, то есть, как улучшится мое качество жизни, но для меня вот это улучшение качества жизни, того, что я хочу, что мне реально надо, что мне реально там приносит кайф в жизни, оно вообще никак не влияет на мой вес. Точнее, мой вес вообще никак не влияет на мою счастливую жизнь. Да. То есть моя счастливая жизнь — это уехать в отпуск с ребенком. Угу. Да моему ребенку насрать вообще, сколько мама весит, 65, 85 или сотик. Да. Вообще по барабану. Да. Моему мужу абсолютно все равно, сколько я вешу, потому что имеет спрос так и так. Да. Ну, по сути дела. Если мне там не хватает какого-то мужского внимания, я, ну, выхожу в свет, или там я работаю с мужчинами, и я вижу, что, блин, даже на лицо клюют. Да. То есть, как бы, как я говорила раньше, то есть, как бы, как один мне знакомый сказал, врач этот, говорит, если тебя не будут, значит, все у тебя нормально. Условно, да? Ну, вот так вот работает женская логика. Ну, вот так вот. Наша самооценка, к сожалению, очень часто зависит от глаз других людей. Да. Вот у женщин так. Типа, вот кто-то другой сказал, что я красивая, значит, я красивая. У меня ребенок каждое утро спрашивает: мама, я красивая? Да. Да, а при этом я еще говорю, что ты красивая, умная, добрая, сильная, и вообще все сможешь. То есть нельзя. Да. И как вот, когда... Вот. Так что... Ну вот как ты думаешь, что тебя будет сподвигать реально менять что-то в своей жизни? Менять этот вес, менять это... Менять саму себя? Ну, сейчас, наверное, вообще ничего. Потому что у меня есть вообще все для того, чтобы сейчас сидеть, заниматься твоими практиками. Mm-hmm. У меня есть время ходить в спортивный зал. Mm-hmm. У меня есть время там готовить для себя. Но я этого не делаю, потому что как бы еще петух в жопу не клюнул. А что должно произойти, чтобы петух клюнул? У тебя должна быть какая-то... диабет какой-нибудь тебе должны сказать, что у тебя или там какая-нибудь стадия ожирения, или вот, ну, что должно произойти, чтобы ты что-то начала менять? Единственный раз, когда меня реально заставили сменить свой план питания, это когда я кормила грудью ребенка, и у нее была непереносимость лактомость. И тогда я, ну, из-за того, что кормила грудью, я не ела ничего сладкого, кроме пряников, потому что в них ничего не было. Да. О, Юна, давай смотреть мне, тебе хорошо. Вот, и, ну, и тогда я, да, совершенно спокойно, там, полтора года не ела ни сладкого, ни, там, ни молока, ни молочки. То есть тебя, ну, получается, смотивировала... А не ты сама себя смотивировала, тебя смотивировало, что это необходимо для ребенка. Да. Где в твоей жизни ты научилась такому способу отношения к себе, что только другие люди или проблема других людей может тебя смотивировать что-то делать? Я не считаю, что это было так. Если я ела молочку, и мой ребенок пил молоко, это дело доходило до больницы. Ну да, я и говорю, где в твоей жизни ты научилась, ну как бы... Это логика, это ну, просто нет другого способа вообще. То есть в смысле, ну как бы, я вообще вопрос сейчас не поняла. Вот. Точнее, я понимаю твой вопрос, где но... В прошлом ты научилась такому сценарию, что любить себя, заботиться о себе и менять какой-то режим в питании ты можешь только тогда, когда наступает критическая точка и когда нужно спасти другого. Я сейчас даже не про вес, а это может быть любая какая-то история из твоей жизни, где ты ради того, чтобы спасти другого, ну, как бы наступила на себя, реально начала что-то вменять в себе. То есть мотивировала себя на действия только тогда, когда надо было кому-то вот помочь. И это было уже на грани прям какой-то вот такой, ну, либо ты... Если... Были ли такие истории в твоей жизни? Ну, были, но это больше связано с работой. Опять-таки, это потому, что это нужно, как бы, нужно делать. А до работы? И мне за это, мне это за это хорошо платят. Да, а до работы, если как бы, ну вот, ну, может быть, ты не, ну, можешь не озвучивать прям все эти ситуации, да, вот просто прокрутить в голове, где до работы, то есть, скорее всего, это какой-то период где-то связанный с детства, да, детство или юность, вот где там появился этот сценарий? Мне в голове никакого такого сценария, чтобы сейчас резко выпало. А вот я, нет, не приходит, потому что все, что было сделано, это было как бы в обоюдном, ну, по дружбе. И я умела четко говорить нет, если это там, ну, идет в противовес мне или каким-то принципам. Но в основном все, что меня просили делать, меня вообще не напрягало. Ну, как бы, ну и что? Ну, ничего страшного. Что у меня очень часто в жизни, ну, такая установка. Мои мама, папа и все самые близкие люди любят меня не за то, что я что-то сделала, не за то, что я где-то там кого-то подвела или там кому-то там жизнь спасла или еще что-нибудь. Они меня любят в априори. Да. И как бы мой муж меня тоже любит в априори в любом этом варианте. Угу. Пускай мы даже там срёмся или еще что-то происходит. Угу. Но если я буду плюс 10 кило, минус 10 кило, моя мама, папа меня будут любить так, как я есть. У меня будет двойка, ну, как бы папа скажет, ну, исправишь. Uh-huh. Вот. Если я там переступала через какие-то свои принципы ради друзей, то это были не такие уж сильные принципы, uh-huh. условно. Или можно было посмотреть на них так, что это как бы моя мама и папа от этого меня меньше любить не станут. Uh-huh. Okay. Вот и все. И, а может, есть ли у тебя вот такое, как бы, получается, отношение, что можно ничего не делать, и для самой себя тогда все равно, как бы, все меня любят, а любишь ли ты саму себя такой, какая ты есть? Устраивает ли тебя конечно... саму себя это? Ну, я, конечно, там сейчас не в идеале, не в идеальной форме, и можно было бы скинуть там пару кило, да. Но я, в принципе, как бы, качество моей жизни не страдает. Не страдает. То есть, в принципе, и получается, у тебя нету ничего, что тебя будет мотивировать ради самой себя менять что-то в своей жизни сейчас для того, чтобы действительно двигаться к стройности. Ну, да. То есть тебя не, то есть, как бы... не мотивирует, что ты можешь здоровье можешь подправить себе, например, там, а качество кожи можешь улучшить себе. То есть это тоже не та мотивация, ради которой можно что-то менять. Ну, это как бы, да, было бы неплохо сделать, но и так нормально. И так нормально. Скажи, вот это сопротивление в тебе, это сопротивление или это что-то другое? Вот когда ты про все это говоришь, когда нет мотивации, вот это где в твоем теле находится какое-то ощущение, связанное с этим? Я не могу сказать, что это сопротивление, это, наверное, больше пофигизм. Угу, окей, пофигизм, отлично. А оно где-то имеет, вот как-то в теле, оно отображается у тебя, вот этот пофигизм? Ну, если вот сейчас говорить, то, может быть, чуть-чуть плечи и лопатки. Угу. Чуть-чуть. Угу. Что это за ощущение, там вот оно чуть-чуть, если есть, да, это больше какое-то импульсивное нажатие или оно такое какое-то томное ощущение, то есть есть ли у него там какое-то ощущение? Это как будто какие-то вот покалывания немножко, ну вот это, где вот шея соединяется с лопатками, вот это место. Угу. Как будто когда ты долго сидишь, и тебе надо размять шею, да. Ну или плечи, да. И ты так раздел, и она так как будто, ну... Облегчение происходит. Когда в этом плане издает ли вот это покалывание, да, или вот это ощущение, какие-то звуки, или хочет ли оно тебе о чем-то сказать вообще? Нет. Ну, как бы типа, ну, то же самое, что я говорю сейчас вслух. Да, было бы неплохо, но пофиг. Да, было бы неплохо, но пофиг. Типа и так норм. Вот. Видимо, я сейчас не хочу ничего делать. Угу. Потому что нет мотивации. Ну, типа, зачем, если и так нормально? Ну, понятное дело, да. Можешь ли ты попросить этот образ, есть ли какой-то образ у этого покалывания, у этого состояния, которое находится у тебя там? Плечах. Ну, допустим. На что он похож? Ну, что-то такое серое. Угу. Можешь ли ты попросить его показать тебе сценарий, что произойдет с тобой, если все оставить как есть и ничего не менять? Ну, будет точно так же, как и есть сейчас. Угу. Если будет так же, как и есть сейчас, что тогда будет? Будет норм. То есть ничего не поменяется, и жизнь будет так же идти по какому-то своему сценарию, да? Да. Что самое неправильное, что ты будешь делать в этой ситуации? Ну, логически я понимаю, что я должна ответить, что я самое неправильное — это остаться в этой ситуации, нужно развиваться, типа, дальше. Ну, это как бы, ну, бред, потому что... Как есть отвечать. Ну, да ничего не изменится. Вот как я буду кайфовать от жизни сейчас, так и буду, потому что, еще раз, мои принципы по жизни и качество, и способы улучшения качества моей жизни вообще никак не зависят от веса. Ну, вообще, то есть, как бы, ну, вообще пофиг. Мне абсолютно пофиг, в каком я месте. Ну, как бы мне, ну, может быть, типа 15%. Да. Мне, типа, 15% от, ну, может быть. Ну, ради 15% я там не собираюсь пока что менять там весь свой холодильник или там... Да, было бы неплохо, ну, как бы, ну, ок. У меня так, тоже такое ощущение было очень долгое время, когда я не понимала, что... А что изменится в моей жизни? Ничего. Я как вот там... Вот пускай ездила, я буду ездить, да. Я как там, типа, дом у меня есть, есть, семья есть, есть. Ну, как бы я ничего этого не потеряю, да. И если раньше меня мотивировало, что надо постройнеть, чтобы там познакомиться с каким-то, может быть, ухажером, да, ну, как бы, да, более симпатичным или еще что-нибудь, да, то когда уже есть семья, дети, все такое, как бы, быт установлен, то мне было очень долго время, очень сложно найти вот эту мотивацию, ради чего мне вообще это все нужно, вот, и в какой-то момент я познакомилась с женщиной, которая в 50 лет выглядела лучше, чем я в свои 30. И меня смотивировало именно, и когда я вообще пообщалась с женщинами, которым за 40 лет, у которых в какой-то момент жизни начинается вот эта менопауза, да, и как они жалуются на то, что они, их разносит, тело разносит, и мне в какой-то момент стало страшно за будущее. И я поняла для себя, что если я, например, не уберу сейчас зависимость к сладкому, то, значит, когда мне настанет там 40 плюс лет, и тоже в организме начнутся какие-то изменения, а я буду продолжать любить сладкое, это значит, что меня может разнести там больше сотни килограммов. И меня это в такой ужас подвергло, что я подумала, не-не-не, мне нужно, мне даже больше нужна была не сколько прям мега стройность, да, а сколько вот это, ну... избавление от зависимости к сладкому, избавление к зависимости к еде, для того, чтобы как бы чувствовать себя легко при всем при этом. Вот, и плюс моя задача — это реально решать проблемы, которые я заедаю, да, и когда я начала убирать еду из рациона и видеть проблемы, которые остаются, да, нерешенные, я поняла, что у меня, ну, завал. И меня смотивировало наладить свою жизнь, меня смотивировало поставить все, ну, как это, как бы решить проблемы реальные. Не едой там затыкать рот себе, да, а именно решать проблемы. И получается, вес, он как бы бонусом пошел. И потом уже появился азарт такой, вау, а так можно тогда, получается, как бы... легкость это ощущать, и кайф такой, драйв, энергии больше появляется, комплиментов больше получать, да, и какой-то, ну, как бы сила появляется в теле, да, то есть и просто самой приятно на себя смотреть, и это уже такие вещи, которые невозможно пощупать, потрогать, это ощущение, то есть я, получается, иду за своей стройностью ради ощущений и ради будущего, да, чтобы вот там 40 плюс лет оставаться максимально долго стройной, чтобы кожа максимально долго была красивой, да, столько, сколько это возможно. Вот, то есть, ну, конечно, если вот этих мотиваций внутренних нету, то, ну, как бы вряд ли что-то вообще может сдвинуть с места. Ну, да. Видимо, у тебя, я не знаю, может быть, у тебя есть страх, что ты страха старости. У меня такого страха нет. Ну, как бы, старости и быть, может быть, не, этот, не столь привлекательной для мужчин. Ну, я не знаю. Мне, допустим, у меня папа, допустим, наверное, лет 12 мне говорил о том, что мне нужно похудеть, хотя я была в нормальном весе, но лет 12 мне говорили, что нужно похудеть. Ну, как бы, в принципе, я с этого возраста не худела, а только набирала вес периодически. Качество моей жизни не испортилось. Я только как бы как жила, так и живу, и все нормально, мне по кайфу. А вот у моего папы есть такая фигня, что он ему сколько там, 60-70 лет, и он до сих пор занимается спортом, и ему очень важно быть стройным в своем возрасте. Mm-hmm. И поэтому он мне навязывал это всю жизнь. Mm-hmm. Молодец. Not my problem. И когда я ему сказала, то есть, как бы, папа, тебе... Это ты любишь, когда все стройные? Это ты любишь, когда вокруг тебя все женщины стройные? И для тебя это важно? Но для меня это вообще пофиг. И мужчины, с которыми я встречаюсь, мой вес не столь важен. А если счастье моего мужика зависит от того, насколько я стройна, иди в жопу. Mm-hmm. Все. И вопрос решен. Вот эта ситуация в 12 лет, когда папа тебе предлагал какие-то свои установки, хотел тебя научить чему-то, своим, взглядом жизненным, да? И ты пошла в сопротивление с ним, сказала, что, папа, это вообще не моя история, ты можешь делать, что хочешь, а я хочу так. Вот это что для тебя значит? Ничего, я просто занимаюсь своей жизнью. То есть ты, получается, в 12 лет приняла решение, что ты будешь взрослый? И что папе на самом деле? Нет, вопрос про вот этот разговор про вес и внешний вид у нас с ним возник, может, год лет 5 назад произошел. То есть он мне это все время что-то говорил. Я всю жизнь занималась спортом, у меня всю жизнь был активный образ жизни. Вот. Но как вес был, так вес шел на я. Вот. Но это уже другая причина, почему. Совсем независимая от отца. Mm-hmm. Они просто в какой-то момент от меня отстали с этим вопросом. Мы же хотим помочь. Я говорю, хорошо, спасибо, мне и так неплохо. Мне поможете тем, что вы от меня отстанете с этим вопросом. Всё, отстали. Но они это не было такого. Это понятное дело. Просто смотри, как построилась твоя жизнь за счет того, что у тебя пошло такое независимое отношение с родителями, да, то есть ты не зависела от их мнения, ты не зависела от их предложений улучшить твою жизнь, да, ты выбрала свой сценарий жизни. Вот как благодаря этому пошла твоя жизнь? Прекрасно. То есть довольно всеми... Вот реально, всеми... Просто слышу, девочки, вы все делитесь своими историями, и я просто сижу и офигеваю. Я такая, реально вот так люди живут? И я думала, что там у меня, допустим, иногда там, меня поругали в детстве за что-то там. Нет, не так, это уже плохо было. У меня реально, я не хочу хвастаться, у меня кайфовые родители, у меня кайфовая жизнь, я получала от жизни вообще все, что можно. И вес тут вообще ни при чем. То, что я независимо делала что-то... вне желания своих родителей или каких-то рекомендаций, мне в жизни пошло только на пользу. Угу. Потому что я, самостоятельный человек. Да. Я могу пойти там против своих родителей и сказать, что вот так вот делать не надо, или научить их чему-то. Я же их тоже слушала. Это не то, что я постоянно говорила «нет». Не подходите ко мне, нет, я вполне адекватно вела с ними всегда там переговоры на ту или иную тему. Угу. Ну, это так и есть, что ты действительно становишься очень сильным человеком, а не кажется ли тебе, что вот эта твоя сильность, она делает тебя, с одной стороны, такой сильный, независимый, а с другой стороны закрытый. И закрытый не только к людям, а закрытый к самой к себе. То ты что-то не впускаешь в себя. Нет. И сама себе не врешь, получается. Ты искренняя, честная сама с собой во всех моментах. Да, по большей части, да. Окей, хорошо. Ну, как я могу тогда тебе быть полезной? Вообще, как тебе может быть полезен этот проект, если ты понимаешь, что он вообще тебе не нужен? Нужно ли тебе вообще тогда дальше идти с этим всем? Потому что если личной мотивации нету, и тебе пофиг на все, как говорится, ну вот как можно поддерживать тебя, да, что как может быть полезным для тебя? Я думаю, что пока меня поддерживают и слушать истории других людей, угу. Мы можем с тобой договориться, что пока что ты от меня ничего не требуешь. Угу. Вот. Может быть, у меня появится мотивация там ближе к марту. А что это будет за мотивация? На сезон или еще что-нибудь. Окей. Ну, я не знаю. Ну, как бы и то, мы можем с тобой оставить эту тему типа на полгода вперед. Когда будет солнышко, пока будет потом полегче передвигаться тупо даже хотя бы до какого-нибудь спортзала. Скажи, пожалуйста, что сейчас с твоими покалываниями в плечах происходит? Как только мы отключились от темы... Подожди, Анечка, подожди. Как только мы отключились от темы, как это выглядит, в принципе, больше у меня нету... То есть они ушли, и сейчас да. Ну, как себя тело сейчас ощущает? Очень даже нормально. Угу. Юна-на. Есть ли какие-то продукты, которые тебя в последнее время, ты кушаешь, и тебя, тревожит, что ты их ешь, или тебе нормально то, что ты потребляешь эти продукты, и как говорится? Нет, я как бы что-то где-то что-то делаю, и я понимаю, что там есть продукты, которые... Мне мешает в жизни. Вот давай по ощущениям, какие продукты доставляют тебе дискомфорт, именно вот как девочки говорят, реально вздутие в животе, да? Реально тяжесть какая-то, да? Сонливость какая-то иногда бывает от каких-то продуктов. Вот есть у тебя какие-то продукты, которые физиологически вызывают тебе дискомфорт? Они, конечно же, есть, но я на данный момент хотела бы прекратить свой монолог, потому что ребенок от меня требует супер внимания. Mm-hmm. Я просто сейчас уже не могу это делать. Okay. Но я буду слушать, но мы с тобой мы можем потом разговор хорошо, продолжить. Хорошо. Спасибо, давай, чао. Спасибо тебе, да, спасибо. Ну что ж, вот такая тема с мотивацией, это действительно правда. Если нас ничего не мотивирует, то шиш мы чего-либо в жизни сделаем. И это первый шаг, он называется шаг осознания. Вот, я поищу какие-нибудь идеи, материалов на эту тему. Вот, спасибо за такую обратную связь. Вот, и как бы я с темой мотивации очень часто встречаюсь, да, и встречаюсь, и сама с собой, да, что меня мотивирует, чтобы двигаться вперед, да, и встречаюсь вот с людьми, с разными, да, которые тоже говорят, что я не понимаю, ради чего мне все это надо. Вот, поэтому как бы вот эта честность с самой собой, даже признаться то, что мне это и не надо, это тоже важно и ценно. Вот, не скажу, что легко работать вообще и продвигаться куда-то вперед, когда, в принципе, мотивации нет. Это нелегко, это сложно, да, мне сложно. Тоже как специалисту я не понимаю, где я могу быть поддержкой, где не могу быть поддержкой. Это достаточно такая закрытая позиция, вот, но тем не менее, как бы с этим можно что-то делать, эту тему можно изучать, вот, и как говорится, и приятно, что есть честное признание в том, что это так, вот, с этим уже можно что-то делать дальше, вот. Спасибо тебе большое, Кристина, за такую искренность или откровенность. вот, за твою энергию, за твой посыл, вот, за такую вот, как бы, сейчас слово подберу, мне понравилось такое выражение, что, типа, если там со мной что-то не так, то, как бы, вообще это твоя проблема, образно говоря, да, то есть сам разбирайся с этим, то есть вот эта самодостаточность, самодовольство, это крутая энергия, это многого стоит, то, что спасибо тебе за эту энергию, девчонки услышали, да, как нужно любить себя, верить в себя, верить в свои возможности, и не жертвить, и не превращаться там в каких-то, как говорится, меланхоликов, да, где-то, да, и не, ну, как бы, не бояться, короче, да, вот эта энергия, она дает возможности действительно ничего не бояться, дает возможность идти на пролом, дает возможность, как бы, действительно, если партнер, ну, как бы, появляется в твоей жизни, то он с тобой, потому что он видит в тебе ценность, вот, и он движется с тобой рядом, как бы, и принимает тебя такой, какая ты есть, вот, и вот это важно, вот, поэтому это крутые слова, крутая энергия, крутой посыл, вот. Ну что, Галина, есть ли у тебя возможность что-то сказать или нету? Если нет, тогда, в принципе, сегодня у нас больше здесь в чате никого нету, вот, и тогда мы потихонечку будем завершать эфир, вот. У меня есть еще идея по поводу того, чтобы на предстоящий, в принципе, мне надо посмотреть, сколько эфиров у нас еще осталось, да, и я бы хотела разделить вас тогда на группы или на такие пары, вот, для того, чтобы вы продолжали друг друга поддерживать, да, когда я, в принципе, уже не буду вести эфиры, но было бы прикольно, если бы вы продолжали сами эти эфиры вести. У меня есть тут предложение, такая идея, что разделить, вы, ну, как бы, я прям, наверное, напишу потом в чат это, да, идея о том, чтобы проект продолжал, поддерживающая среда продолжала бы активно работать. Вот, первая идея — разделить вас на пары, чтобы у вас был партнер, с кем вы можете прорабатывать вот эти все темы, не бежать к психологу, например, там, за деньги или еще что-то, а использовать тот ресурс, который у вас есть, использовать те знания, которые вы уже получили во время проекта, и эти знания друг с другом прорабатывать, прям, в принципе, можете созваниваться. У меня такой опыт был в одном из тренингов, и это был, наверное, самый крутой опыт. Вот, когда мы созванивались с моей партнершей, вот, открывали конкретно какое-то задание или урок, или алгоритм, который мы прорабатывали, вот, и это у нас была тема отношения, величие отношений назывался тренинг, вот, и там дали какой конкретный алгоритм, как создавать отношения с людьми, как вести переговоры, и мы открывали этот вопросник. И у нас была такая договоренность, что сначала мы одного человека прорабатываем и помогает. То есть сначала один выступает в роли коуча, да, в следующую встречу другой выступает в роли коуча. И первый, значит, рассказывает какую-то свою ситуацию и прорабатывает ее. Вот. И мы, в принципе, так работали много-много месяцев, проработали очень много тем. Вот, поэтому у меня есть такое же предложение к вам, чтобы вам, либо вы сами поделитесь на партнеров, да, то есть выберите, с кем вам комфортнее работать, кто вот вам, вы чувствуете, это человек какой-то вашей энергии, или у вас созвучен этот человек, да, или вам комфортнее с этим человеком общаться, да, то есть можно по такому критерию это выбрать, или можно по критерию выбрать, если хотите вызов себе сделать, то можно выбрать по критерию, чем больше вы не понимаете человека, тем эффективнее у вас с ним будет работа, потому что вам придется, как бы, вы попадете в зону роста, в зону развития, то есть вам придется преодолеть этот дискомфорт, чтобы общаться с этим человеком, да, понять себя, почему это некомфортно, увидеть в себе, что отображает этот человек, может быть, этот человек похож на кого-то из вашей жизни, на кого у вас есть какие-то обиды или стереотипное восприятие, то есть это огромная возможность прямо себя проработать, вот, если вы выберете человека, который, может быть, вам здесь, на нашем проекте, немножко непонятен, вот. Второе, это то, что есть идея выбрать лидера группы, вот, чтобы этот лидер группы продолжал бы вести вас в течение тут предстоящего месяца, да, когда у нас будет работа без меня, вот, чтобы этот лидер группы, в принципе, поддерживал, писал бы какие-то дополнительные посты, может быть, там, мотивационные какие-то вещи, или, ну, то есть проявлял бы больше активности. И чтобы этот лидер группы, он, как говорится, следил бы за тем, что происходит в группе, и, как говорится, такой, создавал бы эту активность и отслеживал бы вот эти ваши встречи. Вот, то есть если вы оставляете четверги для встреч, то еще одна из идей была бы то, чтобы каждый из вас мог бы сам подготовиться и проводить эту встречу. Например, вы договариваетесь, что вот там 4-5 человек хотят, ну, как бы быть лидерами недели, вот, и вы, в принципе, можете в таком же формате, как я делаю эти встречи, можете открывать алгоритмы и помогать другим людям выходить из каких-то ситуаций через алгоритмы, вот, либо просто можете делиться, вы можете открывать упражнения какие-то, проделывать, да, то есть... В общем-то, взять мою вот эту роль, да, и разделить ее между друг дружкой, чтобы каждая из вас могла бы поучаствовать в этом, да, и быть как бы ответственной. Для чего это нужно, для чего я вижу, что это может для вас помочь сделать, это поможет вам больше углубиться в какую-то тему, которую вы проходите на данную неделю, углубиться в какие-то упражнения, самой проработать что-то, подготовка к чему-то позволяет вам более глубоко прорабатывать какие-то свои темы. Вот, то есть, и тогда вы более уверенно будете чувствовать уже себя на встрече с другими девочками, да, и самое главное, это получить обратную связь, да, как прошла встреча, как вы вели эту встречу, какой вы лидер были в течение недели, да, и для этого сделать опять-таки выводы. Если эта тема действительно для вас важна, если вы действительно видите в этом ценность, что вы можете что-то проработать, находясь в этой лидерской позиции. Ну, вот такие у меня есть идеи по поводу того, что можно было бы сделать в предстоящие месяцы, да. Ой. А, куда ты меня выбила? Что ж такое? Что-то меня выбило из эфира. Вот. Такими способами, в общем, можно было бы двигаться дальше, чтобы создавать эту поддерживающую среду. Вот, и, в принципе, подвести в какой-то момент уже итог тогда наших с вами проработки, да, то есть самая главная моя задача, что вы понимаете, откуда брать материалы, что вы понимаете, куда, в какой модуль или в какую тему нужно заглянуть, чтобы проработать какие-то темы, вот, и самое главное, что, чтобы вы понимали, как происходит смена отношения к еде, да, и как происходит вот эта вот наша с вами проработка даже застоя в весе, да, вот когда вес стоит, тоже важно понимать тогда, с какими травмами работать и в какие модули заглядывать, и понимать вообще тогда свое тело, разговаривать с этим телом, да, и двигаться с этим телом в синергии. Вот, вот такие идеи есть, я напишу еще раз про это в чате, кто сегодня не было и кто нас будет слушать, вот, а те, кто не будут слушать, тогда у нас будет возможность именно пообсуждать эту темку у нас в чатиках. И опять-таки, вот я уже задала вопрос про терапию с лошадьми, вот, напишите тоже в чате у нас там, кому какие дни подходят для того, чтобы эту терапию провести. Я, в принципе, думаю, что это можно было бы сделать тогда в январе. Вот, согласовать, я так понимаю, больше всего подходит выходной какой-то день, воскресенье, например, да, там сейчас уже 2 человека подтвердило. Вот, и мы тогда спланируем эту терапию, спланируем встречу, возьмем лошадей в аренду, возьмем помещение, вот, чтобы нам было комфортно, и проведем такой как бы совместный день, да, тренинг, вот, идея есть в том, что можно вообще всем собраться, да, те, кто именно на саму терапию не хочет идти, тогда можно прийти просто послушать, принять участие, да, кто хочет в терапию идти, тот идет в терапию, то есть задача наша просто собраться будет, да, и кто работает, кто не работает, то просто наблюдает и какие-то внутри свои моменты прорабатывает, вот, и помогает другим участницам. Вот, то есть это можно было бы такой быть классной ноткой для нашей возможности встречи, опять-таки возможность обсудить в живом формате, да, какие-то проблемы, какие-то темы, какие-то, может быть, модули, которые там, или уроки, которые не уложились в голове, да, все это можно будет в живом формате сделать, вот, поэтому обязательно напишите, кому какие даты подходят, вот, чтобы мы смогли бы согласовать все это, и чтобы я могла спланировать тоже это мероприятие, то есть закупимся там какими-то чаями, да, там перекус какой-то возьмем, может быть, каждый сам что-то с собой возьмет, да, для того, чтобы нам было комфортно весь этот день провести, ну и спланировать время, то есть это в принципе займет у нас целый день, такое мероприятие, вот, поэтому... И об этом я тоже еще допишу в чатик нам, что такая возможность просто принять участие не в терапии, а просто в компании находиться, это тоже есть возможность, вот давайте это тоже практикуем, вот, и соберемся, как говорится, в январе всей нашей группой и поддержим друг друга. Вот, вот такие мысли, идеи. Еще раз спасибо тогда за эфир сегодняшний, за открытость. Да, Оля, если есть что-то сказать, говори. Нет, я хотела сказать спасибо. У меня появились вот после Кристининого монолога мысли. Я напишу, потому что мне уже сейчас автобус и выходить. Да. По поводу, что мотивирует или не мотивирует вот в плане этого проекта. Да. Конкретно. У меня немножко другая, как бы у меня не к еде прям тяга, а как бы к прикусовничеству, и что вот я заметила, я потом тогда тебе лучше напишу длинное письмо. Да, да, или наговори, если так удобнее, можешь наговорить тоже. Ну, или так, голосовым тогда. Да, потом. Да, супер. Хорошо, потому что сейчас мне уже все, надо точно все, бежать. Беги, я тоже тогда отключаюсь, спасибо еще раз, да, за встречу. Видите, каждая из нас имеет ценность, да, и если даже нету каких-то великих результатов или нету какой-то вот мотивации или еще чего-то, неважно что, все, о чем вы говорите, это все откликается у других, это все ценно, это все важно, и это запускает новые мысли, вот, поэтому всем мега огромное спасибо за этот четверг. Вот, я прям чувствую такой заряд, бодрость и движение, вот, и понимаю тоже, ради чего я здесь что-то делаю. Вот, и напишите мне, пожалуйста, тоже обратную связь по поводу проекта, да, что вот нахождение здесь, как оно на вас влияет, что работает, что эффективно, что неэффективно, опять это просто нужно, чтобы дорабатывать и улучшать, вот. Все, обнимаю всех, желаю всем хорошей недели и до следующего четверга тогда. Все, пока-пока. Да.